Жена вернулась. После того, как жена вернулась, Олег понял, с ней что-то не так. Ощущение нарастало, и вскоре Олег стал бояться находиться с нею рядом в одной квартире. Началось это после поездки Марины на дачу. Дачный поселок Макеево находился возле деревни с таким же названием, и добраться туда можно было на машине или электричкой. Когда-то ходил и рейсовый автобус, но с той поры, как деревня стала чахнуть и умирать, а вслед за нею и в дачном поселке оказывалось с каждым сезоном все больше заброшенных, заколоченных дач, рейс отменили. Чего гонять туда-сюда пустой автобус? Невыгодно. Олег хотел продать дачу, но жена упорно отказывалась. Любила покосившийся домишко, доставшийся ей от родителей. Вдохновенно ухаживала за грядками, выращивала на своих 6 сотках огурцы, морковку, капусту, зелень и цветы. Олег ворчал, но, с другой стороны, жена была права. Даже если и выставить дачу на продажу, кто ее купит? Кому нужно ветхое строение? Тем более ни речки, ни озера поблизости нет. Только лес, в котором и грибов-то не найти. Марина отправилась подготовить дом к зиме, привезти остатки урожая. Олег мог поехать с ней, помочь, но был занят в своей химической лаборатории в университете, так что жена отправилась одна, электричкой. Уехала в пятницу вечером, после работы, вернулась в воскресенье, ближе к ночи. Только она была уже другая. Позвонила в дверь, хотя ключ у нее имелся, и Олег, отворив, увидел, что у Марины нет при себе ни сумки на колесиках, ни рюкзака. «А вещи где?» – растерянно спросил он. «Я налегке», – ответила она и усмехнулась. Олег заметил, что зубы у нее желтоватые, с налетом. «Поужинаешь? Я макароны отварил с сыром». Марина сняла плащ и повесила на плечики. Потом разулась, аккуратно пристроив обувь на полку. После этого, подойдя вплотную к мужу, взяла его за руки чуть повыше локтей, посмотрела прямо и пристально. «Ешь один». И снова раздвинула губы в желтозубой улыбке. Марина ушла в ванную. Вскоре послышался шум льющейся воды. Олег забегал по комнате. Все было неправильно, не так, как надо. Зазвонил городской телефон. Он взял трубку, но на том конце молчали. Еда не лезла в глотку. Запихнув в себя пару ложек, Олег выбросил недоеденный ужин в помойное ведро. Тем временем жена вышла из ванной комнаты. Вслед за нею вырвались клубы пара. «Замерзла», — сказала Марина. «Ты посмотри, наверное, что-то с краном». Олег послушно поплелся смотреть и едва не задохнулся от жара. В ванной было, как в сауне, даже дышать тяжело. Кран исправен. Она издевается, что ли? Когда Олег вошел в спальню, жена лежала в кровати. «Там все в порядке, вода горячая есть, напор отличный». «Да? Что ж, хорошо». Она похлопала ладонью по одеялу рядом с собой. «Ложись, чего встал?» Олег дорого дал бы, чтобы не ложиться с ней рядом. Отчего-то было противно, будто это не его жена, с которой они прожили 24 года и готовились отметить серебряную свадьбу, а чужой неприятный человек. Снова зазвонил телефон, и Олег поспешно помчался в прихожую, радуясь возможности не отвечать Марине и не ложиться в постель. «Алло!» — в трубке молчали. «Алло, кто это?» Послышался тихий шорох, а потом не то сдавленный плач, не то горловой булькающий смех. Олегу стало так страшно, что ладони вспотели, и он поспешно бросил трубку. И шнур из розетки выдернул. «Господи, что со мной?» «Олежа!» — позвала жена. «Где ты, милый?» «Мне поработать надо!» — пискнул он и скрылся в кабинете. Среди ночи, измотанный хождением по кабинету, тяжелыми мыслями, глухим отчаянием, он убедил себя, что у него паранойя. Все с Мариной хорошо, просто он перенервничал. Надо пойти поспать, завтра понедельник, заседание кафедры. Нельзя, чтобы руководство и коллеги подумали, будто с ним что-то неладно. Он вошел в спальню и увидел, что Марина лежит на спине. Лунный свет падал на ее лицо. Она зачем-то раздвинула шторы, хотя всегда закрывала их на ночь. Олег увидел, что глаза ее широко раскрыты, а лицо неподвижно. «Марина!» — в страхе прошептал он и осторожно подошел к кровати. Сел, хотел прикоснуться к жене, но она вдруг выбросила вперед руку и схватила Олега за плечо. «Думал, умерла?» — Марина затряслась от смеха. «Не бойся, ложись!» Последнее слово произнесла властно, притянула мужа к себе. Он повалился на спину и забарахтался, а жена укутала его одеялом. Нависла над ним, приблизив свое лицо вплотную к его. От нее странно пахло. Не кремом, шампунем или гелем для душа, как обычно, а чем-то кисловатым, воскрешающим в памяти сырое мясо или свежевскопанную землю. Запах был густой и маслянистый. Олег замутило. Он хотел отвернуться, но жена коснулась губами его губ. «Я соскучилась», — произнесла она низким утробным голосом. Припала к нему, как умирающая от жажды, к источнику воды. Раздвинула его губы, и Олег почувствовал, как ее язык заползает ему в рот. Он содрогнулся от омерзения. Язык был скользкий, холодный, похожий на змею. Мужчина отвернулся и оттолкнул жену от себя. «Что-то не так?» — спросила она. И Олег подумал, что в голосе нет обиды, только скрытая усмешка. «Все так, но я... Мне вставать рано, извини. Если хочешь, я посплю на диване в большой комнате». «Нет, так нет», — легко согласилась она. «Но незачем идти на диван. Мы же не поссорились, верно? Спи, я тебя не побеспокою». Марина повернулась на бок. Олег осторожно прилег возле жены, хотя ему хотелось пойти в ванную и прополоскать рот. Делать этого он, разумеется, не стал. Заснул быстро и сквозь сон услышал телефонный звонок. «Не буду вставать», — подумал он. Утром, поднявшись по звонку будильника, вспомнил про ночной звонок. Решил, что жена включила телефон обратно в розетку. Однако, почистив зубы и умывшись, вышел в коридор и убедился, что это не так. Провод валялся на полу. Значит, ночью телефон не мог звонить. Видимо, ему приснилось. Он воткнул вилку в розетку. Аппарат словно ожидал этого и затрезвонил снова. «Алло!» — вскрикнул Олег и почти не удивился, когда ему не ответили. «Что такое?» — спросила Марина, выходя из кухни. «Молчат? А ты звонка ждешь?» Он заметил, что волосы у нее тусклые, даже грязные, свалявшиеся, как у старой куклы. А ведь она всегда за ними ухаживала, да и вчера вымыла. Кожа лица казалась сухой и тонкой. «Не жду я ничего», — грубо ответил Олег. «А ты себя хорошо чувствуешь?» «Лучше, чем ты думаешь», — отозвалась она. «Но все же у меня слабость. Спала плохо. Останусь дома сегодня. Приходи побыстрее». Олег подумал, что ему вообще не хочется сюда приходить, но кивнул и выдавил улыбку. На работе все было как всегда. Только, по словам заведующего кафедрой, грипп докатился и до них. Лаборантка Лариса заболела, не пришла. «Да и ты, Олег Иванович, выглядишь нездоровым». — Сам не пойму, — ответил он. — Жена приболела, и я, похоже, заразился. — Держись, болеть никак нельзя, — сказал завкафедрой и похлопал Олега по плечу. Олег просидел в университете допоздна, сколько мог. А потом хотел заехать в одно место, но не стал. Отправился к жене. Марина была дома. Стоило ему открыть дверь, вышла в прихожую. Выглядела еще хуже. Под глазами темные круги, кожа рыхлая. А волос на голове стало как будто меньше, сквозь них просвечивал череп. «Может, врача вызовем?» Женщина в упор глянула на него и вдруг рассмеялась. Долго хохотала, даже закашлялась, а Олег стоял как дурак и слушал. Воздух в квартире был затхлый, словно давно не проветривали, и вдобавок неделю не выносили мусорное ведро. А еще со стены исчезло зеркало. Отсмеявшись, Марина снова посмотрела на мужа и скомандовала. «Мой руки и ужинать». Зеркало куда подевалось? «Разбилось. Я вынесла его на помойку», — пожала плечами Марина. В ванной Олег не обнаружил зеркала, висевшего над раковиной. Вымыл руки, вытер, пришел на кухню и спросил. «То, что в ванной, тоже разбилось?» «Просто так, сами по себе. Оба зеркала взяли и...» «Не задавай вопросов, если не уверен, что готов услышать ответ», — проговорила Марина. И от ее меркого, змеиного взгляда ему стало дурно. Олег сел к столу. Жена поставила перед ним тарелку. В ней болталась неаппетитная на вид густая жижа. Кусочки овощей были нарезаны небрежно. Вместо мяса плавали странные ошметки. «Суп сварила», — произнесла Марина. «Попробуй, вкусно». «А сама почему не ешь?» Жена не ответила на вопрос. Вместо этого проговорила. «Тебе сегодня целый день названивали». «Кто?» Она усмехнулась. «Никак не поговорить, верно?» Олег взорвался. Ему было так неловко, дико и вместе с тем жутко, что он не мог больше терпеть. Вскочил со стула, выплеснул варево из тарелки в раковину и проорал. «Да что с тобой? Что происходит? И кто, по-твоему, должен мне звонить?» Она не отреагировала, вышла из кухни. Олег стоял, тяжело дыша, жалея, что давно бросил курить. Руки тряслись, в голове беспорядочно метались обрывки мыслей. Через некоторое время, чуточку успокоившись, он двинулся к двери и, проходя, посмотрел в раковину, подумав, что надо бы смыть остатки супа. Увидев, что находится на дне мойки, Олег отшатнулся, шарахнулся к стене. Земля, черная, жирная земля, в которой копошились белые черви. Хватаясь за сердце, он выскочил из кухни. Марина стояла в прихожей, широко расставив ноги, склонив голову, улыбаясь краешком рта. Руки она убрала за спину, и во всей ее позе было что-то настолько неестественное, что Олег испугался еще сильнее, даже про землю и червей позабыл. «Марина», — прошептал он, когда вновь обрел способность говорить, — «твой суп». Она глядела искоса, неловко вывернув шею. «Не нравится?» — резко вскинула голову. Позвонки хрустнули. «А у меня теперь забот полон рот, полон рот!» Жена оскалилась, словно желая это продемонстрировать. «И времени нет. Давай-ка спать ложиться. Поздно уже». «Поздно?» — растерялся он и поглядел на часы. Когда вернулся с работы, было около 7. Олег полагал, что прошел максимум час, однако стрелки замерли на отметке 10 вечера. Быть такого не может. Но тьма за окнами была плотная, а в окнах соседних домов горел свет. Марина права. Поздно. Нужно ложиться спать. Жена развернулась и неуклюжей косолапой походкой направилась в спальню. «Душ не примешь?» — спросил он. «Я и без того чистая. А ты помойся и приходи. Не заставляй себя ждать. Все равно ведь придется». «Что придется? Почему она так странно говорит и ведет себя?» Олег закрылся в ванной. Просидеть бы здесь всю ночь. Абсурд. Он что, боится собственной жены, с которой прожил столько лет? Мыкались по общежитиям, потом квартиру получили, обустраивали, работали, отдыхать ездили. Правда, в последнее время жена чаще на дачу, а он в санаторий. В театры ходили, на выставки. Мать Олега, покойница, умерла 2 года назад во время Олимпиады. Смотрела по телевизору, как олимпийский мишка в небо улетает, и скончалась. Очень любила Марину. Невестка готовила вкусно, была мягкой, деликатной, всегда старалась угодить свекрови. Детей, правда, у супругов не было. Марина хотела, но Олег был против. От них суета и шум, а он человек науки. И вот эту свою Марину, тихую и скромную женщину, он боится? Вымывшись, Олег насухо вытерся, бросив взгляд на то место, где прежде висело зеркало. Чертыхнулся про себя. Что на Маринку нашло? Климакс, может. Говорят, женщины тяжело переносят этот период. В спальне было темно. Олег погасил свет в прихожей, вошел, сел на кровать. «Что с тобой творится? Хочешь, поговорим об этом?» Жена снова лежала на спине, глядя в потолок, освещенная белым светом необычайно яркой луны. Время от времени на луну набегали тучи, и по лицу Марины ползли извивающиеся тени. «Поговорить хочешь?» — глухо спросила она. «А давай». Олег прилег рядом с женой. Она повернулась на бок, и их лица находились друг напротив друга. Неприятный запах накатывал волнами, и Олег скривился от отвращения, радуясь, что в темноте этого не видно. Неужели она не может помыться, зубы почистить? Потом ему пришло в голову, когда человек перестает заботиться о гигиене, это может быть признаком душевной болезни. «Нет, Олежа, я не сумасшедшая», — произнесла жена, отозвавшись на его мысли. «Дело в другом». Он вздрогнул. А Марина закинула на него руку. Рука была тяжелая, как плита. «Не думал, что я вернусь, да? Тот-то удивился, когда приехала». «Но ты... что ты такое?» «Тссс!» — прошептала она. «От меня теперь ничего не скрыть. Мы все знаем». «Мы? Кто мы?» «Мертвые», — просто ответила Марина. Олег дернулся, но тяжелая рука жены не давала повернуться. Вдобавок она и ногу на него закинула. И он, придавленный страшной тяжестью, чувствовал себя как в капкане. «Ты химик, знаешь толк в таких вещах. Подмешал мне отраву в еду, я ее съела и померла. Яд особый, хитрый, никаких следов не осталось. Никто и не подумает, что это ты. Сердце остановилось, только и всего. А ты бы, когда я не вернулась вечером в воскресенье, стал беспокоиться, звонить друзьям и знакомым, на дачу бы кинулся, в милицию. А после убитый горем Олег, порядочный человек и отличный семьянин, схоронил бы безвременно почившую жену. И не надо разводиться, делить имущество. Все тебе осталось бы. Квартира, машина, деньги на книжки и даже ненужная дача». Олег снова рванулся, стараясь вывернуться. Но Марина была проворнее, навалилась всем телом. На него будто памятник опрокинули. Дыхание сбилось, перед глазами поплыли круги. «Интересно, Олежа, как скоро ты женился бы на ней? На Ларисе, юной лаборантке с твоей кафедры. Ради этого ведь все затевалось». «И я...» — просипел Олег. «Она все названивала и молчала, если я брала трубку. Эти молчаливые звонки сводили с ума. Я поверить не могла, что ты и вправду так поступаешь со мной, что ты, любимый муж, предаешь меня. Наивная, теперь я знаю, что ты способен на гораздо большее, чем предательство». Олег не мог вдохнуть. В груди разливался горячий огонь. «Что?» — с притворной заботой спросила жена. «Хочешь знать, как там Лариса?» «Я навестила ее, дорогой. Она звонила тебе вчера, только ты не понял, кто это. Забавно, верно?» Олег хрипел, чувствуя, что не может уже и пальцем пошевелить. «Вот мы и поговорили, как ты хотел. Все выяснили. Теперь пора спать». Марина умолкла. Олег больше не слышал ее голоса. И запаха тоже не было. Возможно, потому что он больше не мог дышать. Сознание уплывало. Алые кольца разворачивались перед внутренним взором, вспыхивали и гасли багровые звезды. Тяжесть усилилась, хотя это казалось невозможным, и в мозгу у Олега что-то лопнуло. Врачи констатировали инфаркт миокарда. Преподаватель университета, талантливый химик, по всей видимости, скончался во сне. Как вскоре выяснилось, в субботу вечером или в воскресенье утром на даче умерла и его супруга Марина. Наверное, должна была вернуться на днях. Муж еще не успел забеспокоиться. Однако, как говорили некоторые романтично настроенные люди, почувствовал смерть близкого человека и ушел следом. Надо же, как бывает, покинули этот мир друг за другом. Сердобольные люди не знали о другом удивительном совпадении. Примерно в то же время скончалась лаборантка Олега по имени Лариса. Сердечный приступ в столь молодом возрасте – это, конечно, ужасно. Бедняжка, видимо, сознавала, что умирает. А иначе почему на ее красивом лице застыла столь жуткая маска ужаса?